«Я генерал Петухов», — гордо заявил он. «Генерал Петухов? А фамилия какая?» В комнате повисла тишина, а генерал начал медленно, но очень ярко краснеть. «Ска!» — тихо прорычал он. «Он сам выбрал свою судьбу». Генерал выключил микрофон. «Даю свое разрешение на срочный призыв 150 воинов света. Удачи вам, утырки!» — ухмыльнулся Петухов. «Посмотрим, что они будут делать, оказавшись в заперти в одном здании вместе с армией Серафимов. Честно говоря, я был почти уверен, что штурмовать они начнут гораздо раньше. Собственно, на этот случай, взял с собой пару тысяч бесов, чтобы заняли все окна и спокойно отстреливались. Но в итоге мы спокойно завершили сантехнические работы, пустили поток нечистот в порталы и сливали их до тех пор, пока они попросту не закончились. Теперь канализация города пуста и даже бесы уже не могут выдавить из себя ни единого подарочка Серафимам. Хотя они правда старались, это было видно по их красным от натуги лицам. И вот, только с наступлением утра, появились первые гости. Они как-то лениво подергали двери, а после пары выстрелов сразу убежали. С тех пор так и сидят, прячутся, лишь изредка постреливая в ответ. Разумеется, полиция города и войска новосов сразу оцепили территорию, выгнали всех мирных жителей, и теперь ждут указаний. Даже динамики большие принесли и микрофон поставили, чтобы я смог пообщаться с генералом этих крылатых петухов. Даже не знаю, какую бы еще придумать гадость. Хочется как-то напакостить, но что попало ведь не будешь делать. Это же Серафимы, тут нужен особый подход и шутки соответствующие. Братья, придите же, уничтожьте их. В какой-то момент заорал чей-то голос из динамиков и в следующий миг портальный зал озарила яркая вспышка света. Послышался приглушенный стук, затем еще и еще. Серафимы хлынули нескончаемым потоком и некоторые бились головой о трубу, после чего падали в лужу фекалий, но остальные пролетали дальше и сразу обрушивались на моих бесов. Ха, убивайте всех, они, зло, тьма, нечисть, обрушьте на них свою благостную ярость. Приветствую вас в этом мире, братья, я же говорил, что призову вас, и теперь ваш черед вершить справедливый суд. Динамики на улице так и продолжали орать, по голосу сразу понятно, что это Серафим. Видимо, какого-то их начальника мы так и не устранили, вот он и сидит теперь весь такой смелый. Да закройся ты уже, помотал я головой. Ха, злу не заткнуть меня, рассмеялся тот. В этот момент из портала вылетел Серафим в золотистом сверкающем плаще. Местами на нем виднелись коричневые пятна и что-то мне подсказывает, что это явно не ржавчина. Видимо, попал под дождик перед прибытием сюда. Отряд непоколебимого возмездия прибыл. Пробасил он и достал огромный сверкающий меч из-за спины. Непоколебимые. Обрадовался голос из колонок. Ха, теперь враг точно познает всю боль. Обрушь на него возмездие, брат мой, покажи свою непоколебимость. Есть. Обрадовался тот и стал выбирать достойную цель. Просто вокруг одни бесы и лезть в сражение с ними командиру такого отряда показалось как-то низко. Не его уровень, в общем. А может просто давайте договоримся и вы не будете лезть в этот мир, окликнул я его. Все-таки всегда лучше сначала поговорить и разойтись, чем драться и сдохнуть. Ну, для них будет лучше. На меня никто не обратил внимания и сражение продолжилось в том же духе. Вон бесы поймали одного Серафима и теперь, сидя верхом, выпускают в него один магазин патронов за другим. Или бес с молотом бьет на уровне своей головы каждого встречного. Надо ли говорить, что ростом он Серафимом по пояс? Еще раз предлагаю, попытался вразумить этих идиотов. «Вам же так лучше будет, честное слово. Нет, даже если меня и услышали, то никто не поверил в правдивость моих слов. А я ведь от чистого сердца помочь хочу. Обидно как-то. Ты не обманешь нас». Единственным благодарным собеседником оказался командир Серафимов, который работает удаленно из штаба. «И вообще, Серафал, я вижу, ты ищешь достойного противника. Возьми того, что с красной повязкой на лбу. Это их командир. Отлично». Обрадовался предводитель отряда Серафимов и, перехватив поудобнее меч, приготовился к атаке. «Я оторву ему рога, сломаю ноги, а затем...» «Серафал, не надо продолжать», — перебил его голос. «Просто перейди к делу, на разговоры нет времени». «Понял». Расстроился тот. «Слышал, презренный бес, я перехожу к делу, и первым делом я оторву тебе рога, Серафал». «Да все, уже лечу», — вздохнул он и рванул вперед. Но уже спустя секунду бедный Серафим сидел на коленях и тонко пищал, ведь Рэмбо ловко уклонился от размашистого удара клинком, выхватил обрез и в упор пальнул из двух стволов ему в пах. «Последний шанс», — помотал я головой. «Давайте поговорим нормально. Хотя я понимаю, что вы крылатые дегенераты и ваш куриный мозг не позволяет вести нормальный диалог. Но дайте хотя бы покажу, что мир — это хорошо. Злу не обвести нас вокруг пальца. Ну вот опять завели старую шарманку. Понятно все с вами», — вздохнул я и достал из кармана увесистую горсть золотых монет. Они разлетелись по комнате, и вокруг каждой из них стало разгораться инфернальное пламя, после чего проявились порталы в виде воронок, а вот серафимы сразу поменялись в лице. «Погоди, что? Нет, давай говорить, человек, мы хотим разговаривать», — заголосили они. «А все», — я щелкнул пальцами, и в тот же миг порталы начали затягивать в себя орущих серафимов. Хватило всего нескольких секунд для того, чтобы полностью расчистить помещение, а ведь всего-то надо было поговорить. Но теперь все это серафимье войско рассосалось по самым разным демоническим планам. Уверен, их там встретит, как полагается, и у демонов будет настоящий праздник. Воцарилась тишина, и только динамики на улице продолжали орать на всю округу слова поддержки. «Братья, уничтожьте зло, вы молодцы, порвите их. Братья, а чего не отвечаете, чего молчите? А нет уже братьев, вот и молчат. Точнее, они есть, но им сейчас слишком весело, чтобы отвлекаться на разговоры со своим командиром. Так, с этими вроде разобрался, теперь остается придумать, что делать с этим порталом. Одно расстраивает, закрыть я его не могу, очень уж сложная у него структура, и энергии в него налили с горкой. Если сейчас попытаться его закрыть, есть некоторый шанс случайно снять ограничитель, и в таком случае они смогут приходить сюда как к себе домой. Вот этого допускать очень не хотелось бы. Пусть лучше поступают сюда малыми группами. Допускать вторжения нельзя, ведь тогда все прежние проблемы сразу покажутся нам совершенно незначительными. Есть немало миров, в которых эти твари умудрились уничтожить всю разумную жизнь. Причем истребляли все живое с криками, мол, мы за добро, а вы все какие-то злые. Надо сказать, что половина из них действительно свято в это верит, а остальные, те, кто постарше, все прекрасно понимают. Они знают, кем являются, и что вся эта ширма мнимого добра и света – лишь прикрытие для настоящих злодеяний. Ведь бывали случаи, когда серафимы брали под свой контроль целый мир и пытались показать всем, что на самом деле они добрые, и жизнь с ними будет наполнена радостью и счастьем. Но каждый раз все заканчивалось одинаково. Мир вымирает, а серафимы отправляются нести свою версию добра дальше. Зачем испачкал улицу? Отрубить ноги? Своровал что-то? Под нож всю семью? Так как воспитали вора, а это плохо. Почему не пришел на городское собрание? Отрубить голову, так как идти против интересов общества тоже зло. А ведь серафимов при этом довольно-таки много. Они размножаются в любое свободное время. Времени у них предостаточно, и все оно свободно. Причем даже самый слабый серафим по силе сравним с двумя, а то и тремя десятками людей. Даже по меркам демонов они довольно сильны, но на самом деле с рогатыми у них серьезные проблемы. Просто серафимы настолько всех раздражают этой своей напускной добротой и дебильными выкриками, мол, мы за свет и против всего плохого, что демоны сразу забывают про старые распри и объединяются против общего врага. Пожалуй, серафимы – это единственный вид, способный заставить демонов действовать сообща. В любых других условиях рогатые будут тянуть одеяло на себя. Ладно, теперь снова надо думать, чем удивить следующих серафимов. Дерьмо в трубе давно закончилось, видимо, потому, что в городе начали что-то подозревать. Возможно, виной всему то, что труба была проложена прямо поверх важной автомобильной магистрали. Но бесы перестраховались и повесили табличку, что это объект национального благосостояния и трогать трубу нельзя. Надо как-то подгадить, но на этот раз уже выражаясь фигурально, а не буквально. Закрыть портал не выйдет. Но ведь никто не запрещает мне хоть немного вмешаться в его настройки. Все-таки я изучал когда-то серафимские письмена, пусть и не так глубоко. Проблема в том, что во время изучения я в принципе не задавался вопросом закрытия портала. Просто в прошлой жизни серафимы сами закрывали все свои порталы изнутри, стоило им увидеть меня даже издалека. Прошелся по площадке, посмотрел на закорючки и примерно понял устройство. А вот здесь зря они поставили такой неоднозначный символ. Его ведь можно немного подправить, и тогда результат работы портала будет совершенно иным. Координаты входа и выхода под защитой, их поменять не выйдет, зато насчет сопутствующих настроек они как-то не подумали. Собственно, этим я сразу воспользовался, а через пару часов работа над порталом была завершена. «Ты же выполнишь свою задачу», — кивнул я дрожащему в углу бесу с камерой на лбу. «Конечно, командир», — уверенно ответил он и сжал в руке пистолет. «Все-таки его задача записать все веселье на видео, а то мы тоже хотим посмотреть, ну а затем застрелиться, чтобы его не захватили в плен. Это будет легендарно, дружище. На тебе гранату, на всякий случай», — он подложил под беса гранату без чеки и похлопал его по плечу. «Пока все не заснимешь, не вставай». «Так точно, командир», — радостно воскликнул тот. Магнал больше не мог оставаться в стороне и решил лично прибыть на место событий. Вместе с генералом и отрядом специального назначения они домчались на сверхскоростном самолете буквально за пару часов и сразу рванули к захваченному зданию. Серафим достал меч, напитал его энергией и в пару взмахов рассек стену дома, после чего ворвался внутрь, готовый встретить врага лицом к лицу. Он далеко не слаб и сам в одиночку может сокрушить целую армию. Просто, будучи командиром, ему куда проще отправлять на задания своих бойцов, чем самому затыкать собой все дыры. Магнал ожидал увидеть жесточайшие побоища или хотя бы его последствия, вот только вместо этого внутри здания оказалось пусто. Да и в портальной комнате, кроме капающего из трубы кала, больше ничего интересного найти не удалось. «А где все?» – удивленно пробормотал он. «Как так? Кто-нибудь вообще знает, что здесь случилось?» «Ну что?» – следом в комнату забежал Петухов. «Где твои серафимы? Уже победили?» Магнал задумался на пару секунд. «Понятно, что что-то здесь явно не так, но ведь нельзя упасть перед генералом в грязь лицом. Все-таки именно он отвечает за подкрепление. Скорее всего, Серафим начал придумывать хоть что-то прямо на ходу. Думаю, мои братья схватили врага и утащили домой, чтобы предать их страшным наказанием. Или они погибли вместе и последние атакой обратили и себя, и врага в пепел. Но точно уверен, что они выполнили свой долг до конца, а значит, нужно еще подкрепление. Ну раз нужно, разрешаю призвать еще 50, пожал плечами Петухов. Всего-то? Почему так мало? Было же втрое больше, возмутился пернатый. Ну да, будет на 50 больше, похлопал его по плечу генерал. Все, можешь призывать. Эх, вздохнул Серафим. Хорошо, братья, придите же в этот мир, я призываю вас. Портал вспыхнул, и оттуда вышел небольшой отряд под командованием старого закаленного в боях воина света. Пусть он не относится к элите, но является одним из самых уважаемых воинов в столице. А еще в одной битве он потерял глаз, но все равно одержал победу над сильным демонологом. «А это нормально?» – уточнил Петухов, указав в сторону отряда, и посмотрел на замершего в изумлении Магнала. «Просто ты же сам говорил, что вы даже моетесь в одежде. О чем говорит этот человек?» Нахмурился Стагнал. «Так в зеркало посмотри и сам поймешь», усмехнулся генерал. «Нет, не надо в зеркало, он шутит», завопил Серафим. «Не нужно смотреть». Старик взмахнул рукой и создал перед собой хрустальное зеркало прямо из воздуха, и у него тоже отвисла челюсть. «Серафимы действительно даже ванну принимают в одежде, да и размножаются тоже. Есть у них пунктик насчет этого, и никто никогда не раздевается, и не раздевались бы никогда, но в этот раз портал пропустил только серафимов, а их одежду оставил на другой стороне». Глава 11. «Как же это скучно», — обреченно проговорил Лежаков, но все равно продолжил ставить свои подписи и иногда вносить правки в некоторые документы. Правда, документы эти не заканчивались, и казалось, что их постепенно становится только больше. «Сколько ни подписывай, все равно бесполезно. Бумаги явно начали размножаться почкованием, иных объяснений этому феномену попросту нет. Товарищ генерал, беда», — в кабинет ворвался один из его помощников. «Самолет, который мы готовили для парада, который от нас потребовало министерство, он так нервничал, что даже не мог сформулировать свою мысль, так что Лежакову вскоре это надоело». «Что он?» — нахмурился генерал. «Говори уже, а все», — развел руками тот. «Мы его подготовили, а теперь все. Там даже парашюта не хватает, а их и так всего два было. Вот, сами посмотрите». Мужчина достал планшет и показал несколько фотографий. И правда, недавно этот самолет был покрыт свежей краской, начищен до блеска, а теперь стоит весь в следах копоти и отверстиях от шрапнели. Я не знаю, через что он прошел, и каким образом смог вернуться обратно на базу, обреченно простонал ответственный за проведение парада, но мне точно голову оторвут за такое. «Что делать, товарищ генерал?» «Погоди, не надо шуметь», — поднял руку Лежаков. «Скажи лучше, кто в этом виноват?» Почему ты разрешил отправить парадный самолет на задание? Не мог парада дождаться, или что? Да я тут при чем? Возмутился тот. Меня не спрашивал никто. Костя шел по аэродрому, увидел новенький самолет и улетел на нем. Ах, вот так, значит. Костя, говоришь? Сразу задумался Лежаков. Да, опять Костя. Заверещал помощник. Что делать, товарищ генерал? А ничего не делать. Для начала успокойся и отправляй самолет на парад. Совершенно невозмутимо пожал плечами Лежаков. Но как? Почему вы даже ни капли не переживаете? А какой смысл? Генерал только сейчас отвлекся от своих записей и посмотрел на своего помощника. Косте был нужен самолет. Костя взял самолет. Пилот ведь жив, там художник был, отмахнулся мужчина. ПФ, с этим точно ничего не случится, хохотнул генерал. Его Костя уже достаточно заразил, обратной дороги для него нет. Да и самое страшное художник уже прошел. Лежаков вспомнил про ту сломанную капсулу виртуальной реальности. Почему сломанная? Просто художник, единственный человек, который все еще тренируется в ней. Любой другой нормальный пилот после 5 минут обучения отправляется на стационарное лечение в специализированную психиатрическую клинику. Мало того, эта капсула давно отключена от питания и спрятана на складе. Но художник все равно в нее залезает, и она каким-то волшебным образом каждый раз включается и работает ровно столько, сколько надо. Так что мы скажем, снова не выдержал помощник, скажем, что это все Костя, развел руками Лежаков. Да и не вижу в этом ничего плохого. Пусть люди видят, какой ценой нам достается победа и в каком состоянии наши бойцы возвращаются после операций. А если скажут, что это я безответственно отнесся к прямому приказу из министерства? Вот если скажут, тогда и ответишь им, что это все Костя, оскалился Лежаков. Правда? Задумался помощник, но вдруг встряхнул головой, отбрасывая глупые мысли. Да бред же, товарищ генерал, не работает это так, ох. Поверь, в этот момент в кабинет зашли несколько важных и очень сердитых военных, а старший из них уселся напротив рабочего стола генерала. Лежаков, хмуро проговорил проверяющий, что прибыл сюда прямиком из министерства в тот же миг, как на счет военной части поступили деньги из казны. Министерство обороны так устроено, они там чувствуют денежные потоки и движутся вслед за ними, куда бы это ни привело, хоть в Воркуту. Мы провели проверку и остались недовольны. «Правда?» – усмехнулся генерал. «И что не так на этот раз?» «Ну вот смотрите», – мужчина развернул карту военной базы и указал на одно из зданий. «Ангар 315, в нем есть 70 консервационных мест под тяжелые танки». «Все так, верно, ровно 70», – не стал спорить генерал, так как это и так очевидно. «Но почему занято всего 10 мест? Где остальные танки?» – поинтересовался проверяющий. «Это ведь резервный ангар, который ни в коем случае нельзя трогать». Лишь в случае крайней нужды прямого приказа, или же во время действия протокола катастрофа. Куда пропали танки, Лежаков? Генерал на самом деле точно знал о судьбе неприкосновенных запасов военной техники. Причем не только этот ангар пустует, остальные резервы тоже были использованы совсем не по уставу. Какая-то часть пропавших танков лежит где-то обгорелыми останками посреди лесов и пустынь. Другую часть давно продали индийцам. Причем на этом удалось заработать очень даже хорошую сумму денег и купить на них что-то полезное для части. Проданные танки тоже пострадали в боях, получили повреждения и утратили часть своих функций, так что воевать ими было бы небезопасно для самих танкистов. А индусов это вполне устраивает. Для них главное, чтобы машина передвигалась своим ходом и метко стреляла, всякие системы защиты экипажа не так важны. И... Кстати, взамен утраченной техники совсем скоро поступят новые запасы. Новейшие разработки имперских конструкторов, которые превосходят прежние модели по всем показателям. Правда, и те танки тоже не будут стоять и пылиться в ангарах. По уставу использовать их можно лишь в том случае, если враг прорвет оборону и продвинется так близко, что начнет обстрел города. Так-то звучит логично и какие-то резервы нужны, но Лежаков в корне не согласен с этим пунктом устава. Какой смысл держать свежую технику в чулане, когда лучше использовать ее в бою и с ее помощью не допустить прорыва? Это как стоять с огнетушителем в руках и смотреть, как горят шторы в гостиной. Мол, не буду их тушить, оставлю огнетушитель на случай, если загорится вся комната, а лучше вообще весь дом. Вот только в таком случае огнетушителя будет уже мало. Ну, этих танков нет, пожал плечами Лежаков. Отпираться все равно бессмысленно. И правда обязательно рано или поздно всплывет. Главное, что совесть чиста, а остальное генерала не волнует. Ты же понимаешь, что за такое положен как минимум строгий выговор. Нахмурился проверяющий. Это прямое нарушение воинского устава. Да-да-да, отмахнулся Лежаков. А знаете, что? Он подмигнул своему помощнику и заулыбался. А это не я, это все Костя. Не-не-не, замотал головой тот. Думаете, я еще раз куплюсь на это? Не выйдет. В десятый раз прикрываться Костей, это уже слишком. Ну, а что я могу поделать, если это все Костя? Пожал плечами генерал. Все это его проделки, честное слово, и ведь он даже не соврал. Так, немного приукрасил, не более того. Ведь танки пришлось использовать, в том числе, и для решения проблем, которые Константин создал лично. Кто просил его провоцировать новосов, разорять их города и прорывать фронт? Да, это принесло огромную пользу, но ведь факт остается фактом, в этом замешан Костя. Что, правда опять он? Тяжело вздохнул проверяющий, а Лежакову оставалось лишь развести руками. Эх, что ж, ладно. Он поставил несколько отметок в своих записях и, потупив свой взгляд, направился к выходу. Но я еще тут похожу, посмотрю. Проверка не окончена, обязательно что-то всплывет. Что-то, к чему Костя не приложил руку. Да-да, конечно, помахал ему на прощание Лежаков. Удачи в поисках. Он проводил проверяющего и многозначительно посмотрел на помощника, который еще недавно жаловался на испорченный вид парадного самолета. Ну что, видел? Да бред какой-то, помотал он головой. Видел, но верится с трудом. Мужчина задумался на пару секунд и на его лице появилась улыбка. А знаете, что? Я пошел. Куда? Самолет чистить? Неа, усмехнулся он. В отпуск. Уже полтора года не отдыхал, надоело. Да с хрена ли ты решил, что я тебя отпущу? Резонно возмутился Лежаков. Так Костя же. Что Костя? Не понял он. Виноват в том, что я в отпуск ухожу. Оскалился мужчина. Если хотите, можете у него сами спросить. Так-то ты и правда давно не отдыхал. Почесал затылок генерал. Но отпускных у тебя нет. Хотя, ну Костя так Костя, плевать. Он достал из ящика пустой бланк и выписал помощнику двухнедельный отгул. Иди, отдыхай. Охренеть, он взял документы и некоторое время растерянно смотрел на Лежакова, пытаясь поверить в реальность происходящего здесь бреда. Впрочем, генерал уже забыл про него и сейчас сидел, размышляя над созревшим только что планом. Интересно, а если я сейчас попытаюсь снова протолкнуть запрос боевых сверхтяжелых бомбардировщиков? Лежаков вспомнил о своей давней мечте получить в распоряжение эти махины. Все-таки всегда приятно сбрасывать на врага 20-тонные артефактные бомбы. Бросил такую, и на дне воронки можно смело строить городок. Ведь можно не подавать прошение в десятый раз, а просто прийти на аэродром и перегнать их сюда, а потом сказать, что это все Костя. Он подумал еще несколько минут, прикинул возможные варианты, и все-таки пришел к выводу, что даже при условии Кости есть не нулевые шансы получить за такое по шее. Хотя, снова задумался он, а если снова сделать Костю временно исполняющим мои обязанности, ведь это может сработать. Лежаков посмотрел на своего помощника и ухмыльнулся. Говоришь, в отпуск идешь, моим старым костям тоже не помешает погреться где-то под южным солнцем. Пара-тройка дней точно будут не лишними. Леночка, слушаю, товарищ генерал. Женщина появилась тут же, словно только и ждала, когда ее позовут. Леночка, если появится Костя, скажи, что он теперь командир части. Радостно воскликнул генерал. Что опять? Удивилась та, но быстро взяла себя в руки. Хотя это местами даже весело, отмахнулась Леночка, а в коридоре послышался грохот, кто-то уронил стопку документов. Да вашу ж мать, бледный Кардиналов ворвался в кабинет. Прекратите, это так не работает. Лежаков, ну ты же умный мужик, зачем так делать? В отпуск пойдешь? Подмигнул ему генерал. На рыбалку вырвемся наконец, а Костя пусть с этим всем сам разбирается. Нет, ну в целом, если с этой стороны посмотреть, задумался Кардиналов. Говорят, сейчас на Волге судак неплохо берет. Ох, даже не могу описать словами, насколько я устал. Вот бывают такие моменты в жизни, когда постоянно происходит что-то новое и нет даже пары часов на сон или медитацию. Крутишься, словно белка в колесе, а дел становится только больше. Я уже не говорю о том, что меня где-то в обезьяннике ждет Лилиан. Она как раз может ждать хоть сколько угодно, жизнь у демонов довольно длинная, а на питание демоницы я периодически отправляю небольшие суммы денег, компенсирую затраты государства, ведь Лилиан, это моя заключенная, вряд ли ее посадили бы в камеру к остальным без моего участия. Но теперь все, серафимы не скоро отойдут от шока, и их новый отряд пока не в состоянии сражаться. Побегали голышом и все, теперь будут лечиться минимум неделю. А главное, бес-оператор нанес им еще одну психологическую травму перед тем, как пустить себе пулю в лоб. Увидев голых серафимов, он громко расхохотался и перед смертью успел сбросить с себя одежду. На самом последнем кадре видео мы успели разглядеть эти вытянутые от удивления лица воинов света, и все, изображение на этом оборвалось. А бес по имени Брандспойт отправился на перерождение. Невероятное предвкушение полноценного сна и отдыха опьяняло и заставляло мои ноги нести меня вперед. Но у самых ворот базы путь мне перекрыла Леночка. Очень льстит, честное слово, что ты лично пришла встречать меня. Положил я руку на сердце, но неужели у Лежакова настолько серьезные проблемы, что он отправил тебя мне навстречу, или ты просто соскучилась? Не-не, замотала она головой, ты мужчина, конечно, видный, но как я могу трогать Катина счастье? Улыбнулась она, не понял я, при чем тут вообще Катя? Говорю, ты снова стал командиром части, Костя, похлопала она меня по плечу, вот теперь вообще ничего не понял. У товарища генерала нарисовалось очень важное дело, и он срочно отбыл в горячие источники, развела руками Леночка. Ты хотела сказать, он отправился в горячую точку, уточнил я. А разве есть какая-то разница? В любом случае, его не будет несколько дней, и в это время ты официально назначен исполняющим должность командира части, пожала она плечами. И чего я тебя встречать-то пошла? Просто хотела сказать, что там горы документов ждут подписи и на отдых времени нет. Вот прямо ожидаемо, заключил я, но первым делом все же сходил к себе. 3 минуты полежал в ванне, переоделся в чистое и неоплавленное, и уже после этого направился сразу в кабинет Лежакова. Ага, значит, горы документов, это не образно выражаясь. И действительно, вместо рабочего стола была навалена огромная куча самых разных бумаг. У шкафов уже не закрываются дверцы, вместо ковра весь пол укрыт документами, и непонятно, за какой из них стоит взяться в первую очередь. Так, поднял с пола первую попавшуюся бумажку. Заменить дверь в 5-й казарме, также к этому документу прилагается рапорт бойца, который заметил неисправность двери, и там все подробно описано. Какая же херня, пришлось постараться, чтобы найти ручку и поставить подпись, после чего схватил следующую бумажку. Там уже было что-то поинтереснее. Приказ о награждении бойца и повышении его в звании. За то, что он вынес на своих плечах из самого пекла раненого товарища, прикрыл его от осколков, и даже смог обезвредить в рукопашном бою 2 противников, полагается щедрая награда. А они что, рекомендовано вручить звание и медаль прилюдно и под звуки оркестра? Не, так дела не делаются, вместо подписи я быстро набросал новый приказ, и вот его уже не стыдно подписывать. Так, теперь этому бойцу полагается не только вручение нового звания, но также он сможет отправиться в 2-недельный отпуск на море за счет казны Российской империи. Плюс для мотивации выдать личное наградное оружие и грамоту, подписанную императором лично. Вот, теперь совсем другое дело. Отложил готовый подписанный документ в сторону и посмотрел на завалы. Если там такая же ерунда, то я даже не знаю, как найти силы на все это. Ну хрень ведь, демон старший душнило. Я хлопнул в ладоши, и передо мной появился седобородый демон в круглых очках. Разберись с документами и рассортируй их. Демон-перфекционист. Еще один рогатый появился перед столом. Приказываю улучшить все эти документы и только тогда поставить мою подпись. Задумался на пару секунд и инициировал еще один призыв. А ты, демон-максималист, ходи за перфекционистом и корректируй после него документы. А Рымбо за этим проследит, чтобы все не скатилось в абсурд, как это любят демоны. Думаю, им понадобится как минимум 3 часа, а может даже больше. В любом случае, к утру должны управиться. Я же собирался сразу пойти спать, но решил перед сном проведать учеников в демонической академии. Понятно, что они там скорее всего скучают. Помню свои студенческие годы, сколько всякого мы творили, сколько было всего интересного, но у этих в группе даже девчонок нет, потому остается только посочувствовать им. Сидят там в книжках, никакой практики и развлечений. Вышел из портала и едва не потерял равновесие, так как пол под моими ногами задрожал и начал обрушаться. Всюду вспышки взрывов, рев монстров и демонов, вспышки, настоящая демоническая война. Рымбо, Зарычал я, и испуганный бес появился рядом со мной в тот же миг. «Это что такое? Вы сказали беспокоить вас только в том случае, если у учеников будут проблемы», — развел он руками. «То есть демоническая армия под стенами замка — это не проблемы? Ну так они же пока справляются». Рымбо выглянул в окошко и помотал головой. «Но это пока. И действительно, долго они вряд ли продержатся. На стену лезет какая-то огромная десятиметровая демоническая хтонь. По голове ее исправно лупит молотом один из преподавателей, скорее всего, трудовик, а библиотекарь тем временем размахивает гигантским тесаком и отрубает бедному монстру пальцы. Так, ладно, расскажи мне в двух словах», — подозвал я к себе Рымбо. «Что тут происходит, и почему так случилось?» «Секунду». Бес сиганул в окно и отправился расспрашивать обе стороны о причинах происходящего. «Так, ну я узнал», — почесал он затылок. «Если в двух словах, то происходит это по причине вашего появления. Вы же с китайцами разорвали контракт, вот другие демоны и узнали, что в этой академии все еще продолжают обучение люди. И учатся они по новой программе, с уклоном на борьбу с демонами. А демонам это не понравилось, что ли?» Удивился я. «Какие нежные, однако. Значит, штурм будет продолжаться и скоро они прорвут стены. Что ж, пойдем во двор. Там как раз отличное ровное поле послужит для меня отличным холстом для начертания». Ректор Академии уже успел проклясть все на свете, но ему это никак не помогло. Разве что стало чуть легче на душе, но не более того. Сейчас он стоит на самой высокой башне и внимательно наблюдает за сражением. Правда, не надо быть великим полководцем, чтобы понять, что шансов на победу почти нет. Академия не устоит. Врагов слишком много. Но что примечательно, ученики прямо сейчас ведут ожесточенное сражение наравне со всеми. Обрушивают на врага всю свою мощь и отлично используют все полученные знания. Можно сказать, после того не жалко поставить хорошие оценки и досрочно закрыть промежуточные практические экзамены. Материал явно усвоен в полном объеме и даже больше. А ведь именно поэтому демоны так ополчились на академию. Причем напали вполне заслуженно. Но все равно обидно. Ректор слишком горд, чтобы вот так просто сдаваться, даже понимая свою вину перед другими демонами. И теперь он из принципа готов защищать Академию и своих учеников. «Хрен вам, а не люди!» — рыкнул он и, взмахнув руками, активировал очередное защитное заклинание. Из земли вокруг стен вырвалось ревущее пламя, и в один миг сотни могучих демонов обратились в прах. Но за их спинами есть еще десятки тысяч таких же злых собратьев. Потому даже такое мощное заклинание никак не изменило картину боя. «Ска», — выругался ректор и продолжил размышлять, как бы ему еще попытаться отбросить врага. Подходящая мысль все никак не приходила в голову, а нападающие тем временем почти захватили стену и проделали дырку в воротах. «Да и срать мне», — прорычал на всю округу ректор. «Мы выполним контракт до конца, даже при том, что нас с этим контрактом поймали». В этот момент вся площадка перед главным учебным корпусом вспыхнула огнем и в разные стороны ударила волна энергии, а в следующий миг из пламени стали выходить вооруженные до зубов бесы. Правда, некоторые были с лопатами, кирками и вилами, но другие несли с собой земное оружие. К удивлению ректора даже выкатился танк, но его быстро затолкали назад. «А это кто такие?» – недоуменно проговорил ректор. «Это один из преподавателей посмотрел вниз и прищурился. Так это один из моих учеников. И нахрена ты этому его научил?» – взревел демон. «Ты же понимаешь, что из-за этого на нас напали. Да я и сам хотел бы такому научиться», – честно ответил тот. «Потому что я такого не умею. У нас таких заклинаний даже библиотекарь ни разу не видел. Ну, тогда поздравляю вас, коллеги», – развел руками ректор. «К сожалению, нас сегодня не убьют, и обучение будет продолжаться дальше. А может, со стены случайно навернемся, а? Господин ректор, я по контракту сам прыгнуть не могу, но может, хоть вы подтолкнете?» Глава 12. «Ничего, так они напали. Я уже призвал стройбаты несколько боевых легионов бесов, а враги все никак не заканчиваются. Точнее, заканчиваются, конечно, но как-то слишком медленно. Изначально я был уверен, что эти полчища демонов куда меньше, но нет, видимо, они совсем обиделись и решили разобраться с Академией раз и навсегда. Очень обиделись, даже настолько, что несколько правителей прислали сюда свои регулярные демонические войска. Может, это и не вся армия, но как минимум несколько отрядов выделили, а это бывает крайне редко. Собственно, потому мне и пришлось хорошенько вложиться в оборону и потратить не только жизни бесов, но и некоторое количество золота. Траты серьезные, Но разве есть смысл расстраиваться по этому поводу? Наоборот, это весело. А золото еще добуду, если понадобится. У Российской империи есть немало врагов, а у этих врагов пока еще есть запасы драгоценных металлов, так что не обеднею. Посмотрел на север, а там, расталкивая толпу, к стене направляются стройные ряды тяжелых латников. Они идут ровным строем, в глазах горит пламя решимости, а над каждым построением развиваются яркие флаги какого-то демонического короля. Идут они не спеша и крайне уверенно, даже не пытаются бежать, чтобы поскорее добраться до стены и не попасть под обстрел. Судя по защитным барьерам, эти демоны думают, будто бы их все равно не достать, и как только они доберутся до цели, Академия сразу падет. Ну что ж, удачи, ребятки. Я поднял руку и отправил в воздух несколько сгустков инфернального огня. Они взмыли в воздух, описали дугу и начали врезаться в землю прямо под ногами латников. Они лишь ухмылялись на это, ведь пусть огоньки с легкостью прошивали защитный барьер, самим демонам они не причинили никакого вреда. Им даже уклоняться не пришлось, все равно огоньки падали на землю. Мало кто обратил внимание, что стоило коснуться земли, каждый из этих огоньков растекался в виде готовых пентаграмм, а спустя пару секунд все они разом активировались, и во вспышках огня оттуда начали вылезать зубастые лавовые черви. Под звуки скрежета металла они хватали демонов и резко утаскивали обратно в пентаграмму, да настолько быстро, что никто даже не успел ударить в ответ. Вот, теперь совсем другое дело, я откинулся на спинку кресла, подлил себе немного чая из термоса и продолжил наблюдать за ходом боя. Убить этих рыцарей было бы сложно, но какой в этом смысл, когда их можно просто утащить по одному в лавовое озеро? Червячки с этим справятся прекрасно и надо только подождать пару минут. Даже больше скажу, на этот призыв я потратил немало энергии, но в качестве платы за консервы, червяки перечислят мне еще больше. Им-то что, просто вылезая из пентаграммы, хватай зубами и уноси обратно. Если бы не я, они бы и дальше сидели на дне озера и ждали, когда кто-то подойдет поближе к берегу. Думал, дальше бесы справятся, но не успел я допить чай, как на горизонте показались огромные огненные кометы. Они поднялись в воздух и, оставляя за собой густой черный дымный след, помчались прямо в сторону главного здания Академии. А, вижу, там, на холме, собралось несколько десятков демонических магов. Целую коллегию позвали, и странно, что они между собой не подрались. Обычно главная проблема больших скоплений демонических магов в том, что они не могут действовать сообща, и в итоге дерутся друг с другом. Максимум одно заклинание создадут, а затем начинаются споры, перерастающие в потасовку. Причем, когда я говорю про большие скопления магов, я имею в виду любые скопления количеством больше одного мага. Тем временем огненные шары приближались, а я сидел и думал, налить мне еще чая или сперва разобраться с заклинанием. Ладно, налить чай можно одной рукой, второй держать печеньку, а ногой вполне удобно чертить магический круг на земле. Совсем скоро круг окончательно был сформирован, после чего бросил в него монетку и активировал. На пути огненных шаров образовалась энергетическая проекция изображенной на земле пентаграммы. Пуф, казалось бы, смертоносные сгустки пламени должны были устроить мощный взрыв, но вместо этого они просто всосались в круг и оставили после себя легкое облачко дыма. Ох, как же они начали рубиться. Крики аж отсюда слышно, и каждый маг из всего этого сборища обвинял сразу всех остальных во всех неудачах. Не прошло и минуты, как на том холме началась новая война и вскоре холм превратился в глубокий кратер. Вот, совсем другое дело. Главное, что чай не успел остыть, а печенье мне регулярно приносят специально обученные бесы. Они же, кстати, это печенье пекут. На самом деле, при всех затратах, это сражение позволило мне по достоинству оценить самые разные бесовские отряды. Например, раньше я явно недооценивал полк долбиков. Этих бесов так называют за то, что их довольно много и все они идут по пути боевого молотка. Причем изначально задумывалось вооружить их полноценными молотами, но нет, они выбрали другое оружие. Молотком удобнее потом гвозди забивать, да и размахивать им оказалось куда проще. В итоге, все они почему-то бегают в красных колпаках, бьют по самым больным и незащищенным местам, а еще прямо в бою могут разобрать латную броню рыцаря буквально за минуту. Особенно эффективно они действуют против гигантов. Если у тебя рост 10 метров и тебе кажется, что ты можешь одним ударом смести любого врага, то попробуй что-то возразить. Тысячи мелких и очень злобных коротышек с молотками. Они просто облепляют врага и тюкают молоточками до тех пор, пока он не упадет без чувств. «Ладно, хватит сидеть», — вздохнул я, поняв, что термос у меня не бесконечный. Сорвал с пояса заранее приготовленный мешочек и начал рассыпать золотые монеты по земле. Жаль, конечно, что энергии у меня пока не так много, как раньше. Мне еще развиваться и развиваться, но ждать нет никакого желания и полноценно воевать хочется уже сейчас. Потому приходится компенсировать свои временные недостатки повышенными материальными затратами. Увы, что действительно забавно, так это то, насколько разное у меня материальное обеспечение маги. На землю летят старые монеты Российской империи, японские, османские, корейские и китайские. Даже несколько монет из Индии и парочка из Вавилона. Честно говоря, не помню, откуда они у меня. Видимо, где-то плохо лежали и пришлось случайно их подобрать. Пока разбрасывался золотом и вспоминал смешные моменты, откуда у меня появилась та или иная монета, вдалеке показалась черная страшная туча. Что ж, вполне стандартная тактика для воздушных отрядов. Сначала к замку подходят основные силы, отвлекают на себя всех защитников и несут наибольшие потери, а крылатые демоны и всадники на летающих тварях прибывают с небольшим опозданием, чтобы нанести последний удар и получить все лавры себе. Ну ладно, я знаю, что с вами делать. Лавры сегодня вы вряд ли получите, но зато получить по шее, это всегда пожалуйста. Будто бы специально для такого случая заранее припас кое-чего в закрытом демоническом пространстве. Есть одна глубокая пещера в одном из планов, и из нее нет выхода. Сама пещерка небольшая, 10 на 10 метров, и теперь я там храню всякий хлам. Портал, ведущий в пещеру, открылся прямо на пути приближающей к нам летающей своры, и оттуда вывалились 5 серафимов. Очень злых серафимов, которым вот уже долгое время не дают помыться и держат в темной пещере без единого источника света. Первое, что они увидели, это огромная стая демонов, и потому без лишних размышлений бросились в бой. А ведь я планировал помариновать их там пару месяцев и уже потом повесить под потолком в моем домене. Ну а что, бесплатный источник света, причем довольно яркий. Молодцы наши кадровики, придумали отличное применение даже столь бесполезным существам. В итоге уже через полчаса нападающие начали заканчиваться и бой постепенно стал утихать, а я направился сразу к ректору, чтобы поговорить о новом учебном плане. Хотя на самом деле было приятно видеть, насколько многому научились студенты. Они даже не понимают, насколько ценны полученные ими знания. А еще студенты не осознают, насколько быстро они эти знания усвоили. Обычно людям требуется куда больше времени, чтобы вот так с нуля освоить заклинания даже низшего круга. Нормальные люди учатся этому годами, и никак не неделями или днями. Ну что, как идет учебный процесс? Сразу окликнул ректора, стоило мне подняться на вершину башни. Да какой процесс? У нас война. Схватился он за голову. Ты что, не видишь? Посмотрел вокруг и не понял, о чем он говорит. Где, издеваешься? Да, нахмурился он. Посмотри вокруг. Ну, я уже посмотрел, пожал я плечами. Главным условием войны является наличие врагов. А здесь, в этот момент из кучи трупов поднялся демон и попытался убежать. Он долго ждал подходящего момента, но когда бесы начали раздевать трупы, понял, что больше у него времени нет. Но стоило ему пробежать всего пару метров, как ему в голову прилетел молоток, а затем накинулись бесы в красных колпаках и затюкали бедолагу до смерти. Правда, перед тем, как испустить дух, демон успел ударить в разные стороны волной пламени. Она прошла сквозь моих бесов, не причинив им никакого вреда, а вот для людей такое пламя может быть опасным. И эта волна стремительно приближалась к группе студентов. Я уже собирался вмешаться и заблокировать атаку, но в какой-то момент Артем выскочил вперед и, ударив посохом по земле, создал пламенный щит и отразил атаку. Полагаю, по барьеростроению у него зачет автоматом, кивнул ректору, а тот лишь закатил глаза. Надо будет почаще устраивать такие экзамены. Кстати, не знаешь, тут есть неподалеку еще лорды или правители, которые не прочь отправиться на штурм. Я им даже заплатить готов. Ректор ничего не ответил и почему-то расплакался, а я подошел к студентам. Выглядели они так себе, и видно, что в сражении выложились на полную. Бледные, без запасов энергии, и потрепанные. Одежда рваная и перепачканная в демонической крови. Но это нормально, ведь я специально приказал бесам не защищать их. Точнее защищать, но только в крайнем случае, и так, чтобы сами студенты этого не заметили. «Извините, ребята, я подвел вас», — развел я руками, задержался. «Просто не знал, что на вас напали, но как узнал, так сразу примчался. Правда, если изгоните меня из своего клуба, я все пойму». «Нет, что ты», — воскликнул Владик, «да и не стоило так спешить, мы все-таки магистры, твоя помощь своевременна, но мы и сами могли справиться». «Конечно могли, вы ведь великие демонологи, а я всего лишь ученик», — улыбнулся я, «но я, как ваш ученик, должен помогать вам во всем, иначе чему я тогда смогу научиться?» «Ну да, есть такое, но даже несмотря на то, что ты пропускаешь лекции, твои достижения похвальны, старший адепт», — похлопал меня по плечу главный магистр клуба демонологии. «Кстати, о лекциях, мне кажется, тут становится небезопасно», — я хлопнул себя по лбу. «Точнее нет, для вас такие ситуации, наоборот, слишком скучны. Так вот, чтобы вам совсем не заскучать, может вернемся в наш мир, а сюда будете приходить иногда и слушать интересующие вас лекции, например, но контракт разорвать невозможно». «Невозможно?» Я посмотрел на ректора. «Что, как это?» Затараторил он. «Конечно же, возможно. Мы готовы разорвать контракт прямо сейчас по обоюдному согласию. Есть такой пункт, да. Можем даже дипломы об окончании выдать». Он огляделся по сторонам, думая, чтобы еще такого предложить. «О, и библиотекаря вам в помощники отдадим. Тебе лопатой по хребту захотелось?» Старый демон обхватил черенок покрепче и приготовился перейти от слов к делу. «Кстати, а почему библиотекарь с лопатой? Может, я что-то не понимаю в его профессии, но на ум не приходит ни одного способа работы с книгами при помощи лопаты. Хотя, может, это для работы с посетителями. Тогда все встает на свои места, ведь как еще добиться тишины в читальном зале? С лопатой это можно делать куда эффективнее, чем без нее. В общем, как видите, можем уходить», — пожал я плечами. «Так что собирайте вещи. Костя, при всем уважении», — отвел меня в сторонку Владик, — «но можно мы останемся? Вот это я понимаю, настоящие демонологи. Таких отчаянных еще поискать надо. Молодцы, снова смогли меня удивить. Сам понимаешь, знания лишними не бывают», — продолжил он. «Да идти нам некуда, на самом деле. Возвращаться к прошлой жизни уж точно не хочется. А что насчет армии?» — поинтересовался я. «Так я же рассказывал», — обреченно вздохнул старший демонолог. «Мы бы и рады, но кто нас туда возьмет? Но я понимаю ответственных за прием, толку от нас в армии будет маловато, так что этот шанс упускать не хочется, и пусть на нас хоть каждый день нападают, но мы дойдем до конца». «Не возьмут в армию, значит», — задумался я. «А если все-таки возьмут, пойдете?» В ответ он без капли сомнений кивнул. «Ну и отлично, все, идите за мной». «Но куда?» «В Воркуту». «Ну, а куда еще? У меня отряд слишком мал, а теперь в нем будут настоящие демонологи. Костя, даже в контракте прописано, что переход в наш мир отсюда не открыть. Тут защита стоит, и сейчас она работает на полную», — развел руками он. «Но когда-нибудь». «Да-да, защита, знаю», — я махнул рукой, и перед нами открылся портал. «Пойдем». Мы появились у главных ворот военной базы, и я сразу побежал в штаб. «Мне за документами надо, это буквально минут 15-20», указал им на здание приемной комиссии. «А вы видите там помещение? Заходите туда и скажите, что готовы записаться в армию». На этом я ушел, оставив студентов-демонологов в замешательстве, и вскоре заглянул в кабинет Лежакова. А там демон душнило ожидаемо устроил жаркий спор с демоном-максималистом. «Машина должна быть красной, и точка», — кричал максималист. «Человек жизнью рисковал, вообще-то, он и большего заслуживает». «Да хорошо, пусть красная», — довольно быстро сдался душнило. «Но жену-то как достать? Что это за бредовые условия? Жены что, на дороге валяются? Кстати, да, давать в награду жену — это явно перебор. Хотя мне ли не похрен? Пусть имперская канцелярия потом думает, как выполнить подписанный моей рукой наградной лист. Может и правда, найдут ему жену». Лежаков с Кардиналовым расположились на шезлонгах на берегу моря и валялись, спокойно попивая коктейли из бокалов. Планы насчет рыбалки сорвались в последний момент, и это немного расстраивает. Все-таки отдых этот они решили устроить тайно и даже арендовали целое озеро, чтобы их никто не видел и не беспокоил. Но кто-то прознал про эти планы, и генералы из других частей решили присоединиться к ним. привезли переносную баню, оркестр, и все планы на тихий отдых отправились демону под хвост. Так что в последний момент было решено отправиться на море. Там тоже рыба водится, можно будет потом половить. Главное, чтобы никто не знал, что они военные и из какой они части, так что Лежаков накрыл лицо соломенной шляпой и теперь лежит, загорает. «Мне, пожалуйста, еще пивка», — подозвал разносчика кардиналов. «Но такого, как я люблю, безалкогольного», — уточнил тот. «Почти. Апельсиновый сок», — разносчик все-таки вспомнил прошлый заказ, в точку. «Но в ледяном бокале», — добавил кардиналов. «Я мигом, товарищ майор», — воскликнул паренек, а Лежаков чуть не подпрыгнул на месте от неожиданности. «В смысле, почему ты подумал, что он майор?» — возмутился генерал. «Ну, это и так понятно. У него что, на лице написано?» — воскликнул Лежаков. «Нет, просто он в кителе загорает», — замялся разносчик, и генерал убрал с лица шляпу. «И действительно, кардиналов лежит в жилетке с погонами. Кардиналов, ну как так-то, а?» — обреченно вздохнул Лежаков. «Мы же на тайном отдыхе. Так я же на рыбалку собирался. Чего ты от меня хочешь?» — развел руками майор. «То есть для рыбалки это, по-твоему, нормальный наряд?» — хлопнул себя по лбу генерал. «Ты бы еще оружие взял». «А ты что, не взял?» — удивился кардиналов и выудил из кобуры пистолет какого-то необъятного калибра. «Эх, кардиналов», — помотал головой Лежаков. «Лучше бы ты бухал». В этот момент телефон майора завибрировал, и он сразу прочитал сообщение. «Да уж», — протянул он, и Лежаков сразу подскочил к нему. «Ну, выкладывай. Что там? Все плохо? Да меня к награде представили», — отмахнулся майор. «Мол, я с Серафимами сражался, ранение получил, и за это мне дарит машину. Ну так поздравляю», — похлопал его по плечу генерал. «Вот если бы я такой приказ подписывал, то хрен бы ты чего получил. Хах, а Костя может, так что не переживай, машину ты обязательно получишь». Он снова улегся и накрыл лицо соломенной шляпой. «А ты еще переживал, что не надо часть оставлять. Еще бы вернуться предложил из-за такого. А может все-таки вернемся, а?» — протянул майор. «Ну правда, как-то неспокойно мне. Что не так опять? Нормально же все. Просто машина, это не единственная награда. И как-то мне страшно», — скривился кардиналов. «Там ведь написано машина, кошка и жена. Не знаю, что это значит, но если так написал Костя, они ведь и правда все это выдадут мне. У-у-у. Попал ты, майор». Лежаков лениво повернулся на другой бок. «А мне по барабану, я в отпуске. Поздравляю с наградой, а дальше сам с ней разбирайся. Мужики, а может уже скажем, что мы все поняли», — предложил один из магистров клуба демонологии. «Сообщим Косте, что мы в курсе, насколько он сильнее нас, и не будем продолжать эту игру, где он адепт, а мы магистры». «Нет, нельзя так», — помотал головой Владик. «Если скажем, он может расстроиться или обидеться. Мы же косплееры». «Да», — хором ответили остальные. «Ну вот, а теперь каким-то образом стали настоящими демонологами», — вздохнул он. «Вы же помните первое правило косплеера: все костюмы хороши. И если ему нравится костюм адепта, так зачем разрушать этот образ? Давайте дальше играть свои роли». На этом они зашли в серое здание приемной комиссии, и военные недоуменно уставились на них. Все-таки одежда на ребятах довольно странная. Кто-то в кожаном плаще и с посохом из папье-маши, кто-то в черной мантии, другой в остром длинном колпаке, у третьего на лбу маска демона. «Мы пришли записываться в армию», — твердо заявил Владик, и на несколько секунд в комнате повисла тишина. «Ха-ха-ха», — разом расхохотались военные. Но смеялись они всего минуту, после чего убежали в соседний кабинет и привели еще 6 человек, чтобы похохотать вместе. Те потом тоже убежали, привели других, и совсем скоро комната была заполнена хохочущими военными. «Это что, актеры заблудились?» — утер слезы начальник приемной комиссии, низкорослый, но довольно широкий лысый мужик лет 50. «Или садовые гномы сбежали из детского сада?» «Парни, вы только не обижайтесь», — едва хватая ртом воздух, проговорил его заместитель и положил руку на плечо одному из демонологов, после чего снова рассмеялся. «Но вы правда ошиблись адресом. Мы, конечно, всех берем, но это уже слишком». «Эх», — вздохнул Владик. «А Костя сказал, что нас возьмут. Ну ладно, пошли, парни». В комнате снова воцарилась тишина, и смех резко прекратился. «Хрен ли стоите, дебилы?» — зарычал начальник. «Бегом, приемные документы несите. Не видите, новобранцы ждут? Костя, говорите». «Да», — заместитель поправил одежду и встал по стойке смирно. «Ну да, он нас сюда привел. еще и привел, схватился за голову начальник. Чего стоите, дебилы, быстро оформлять, а ничего, что я не годен, поднял руку один из них. Да и если честно, мы все как бы непригодны, сколько раз пытался, нигде так и не приняли, всех примем, как таких не принять, возмутился мужик. Ух, орлы какие, добро пожаловать в армию, может все-таки скажем Косте, а, взмолился Артем, хрен с этими ролями, мне уже страшно. Глава 13. Полковник Пирожков, несмотря на то, что служит в столичном штабе и отвечает за связь, на самом деле довольно суровый мужик. В прошлом он не раз участвовал в боевых вылазках, довольно часто лично отправляется в горячие точки, чтобы своими глазами увидеть состояние средств связи в районе боевых действий. Вот и сейчас он прибыл на Воркутинскую военную базу, причем взял с собой своего непутевого сына. Пирожков уже который год пытается как-то образумить подростка. Ему исполнилось 16 лет, но на уме только компьютерные игрушки, какие-то глупые мультики и никаких мыслей о будущем. Точнее, мысли есть, но полковнику они совсем не нравятся. Вот он и решил взять паренька с собой в командировку и заодно показать, что такое настоящая армия. Все-таки он понимал, что служба в штабе – это не то, основная нагрузка лежит на плечах вот таких простых бойцов. Он показал тренировочный лагерь, и на некоторое время они задержались там. Полковнику хотелось продемонстрировать всю тяжесть доли солдата, как бойцам приходится выматываться, превозмогать, терпеть боль, но все равно продолжать тренировки. А теперь представь, каково им в реальном бою, пробасил мужчина. Это еще цветочки, а вот в настоящем сражении тебе никто не даст права на ошибку. Шаг в сторону, и вражеская пуля прилетит тебе в лоб. Понимаешь, прикольно, как-то безучастно пожал плечами сын. Вот же балбес, махнул на него рукой полковник и повел дальше. Одни только игрушки на уме, матери не помогаешь, учебу забросил, какие-то наряды вечно на себя цепляешь, волосы отрастил и покрасил. Как вообще можно красить волосы в голубой цвет? Они отправились дальше, заглянули в лазарет. Но и это не вразумило подростка. Он водил скучающим взглядом и каждый раз многозначительно вздыхал, пытаясь показать свою безучастность. «Если продолжишь вести себя в таком духе, если не возьмешься за голову, отправлю тебя служить в армию». Мужчина вывел паренька на улицу и собрался уже уходить. Свою работу он все равно выполнил и проверил состояние оборудования. Кстати, остался полностью доволен и даже написал рапорт в столицу о том, что направленные сюда средства использованы по назначению и связь здесь в отличном состоянии. «Ты вообще слушаешь меня? Куда ты уставился?» — рыкнул он, заметив, что его сын, не отрываясь, смотрит в одну точку. Осмотрел он на довольно странный отряд, состоящий из таких же юнцов. Те были одеты как попало, кто в мантии, кто в плаще, кто со странным посохом в руках и в дебильной шляпе. «Бать!» — протянул паренек, глядя на то, как оживленно общаются между собой такие же косплееры, как и он, смеются, рассказывают друг другу какие-то истории про демонов и, вообще, выглядят счастливыми. «Я хочу в армию, мне здесь нравится, как мне записаться сюда?» «ГМ», — нахмурился отец, все-таки он привел сына немного с другой целью, чтобы тот проникся всеми тяготами войны и всей душой захотел взяться за голову, продолжить обучение и приложить все силы, лишь бы не попасть в армию. Но что-то явно пошло не так. «Так, сын, хрен с тобой», он так и не понял, что здесь происходит. Просто про Воркутинскую базу ходит множество легенд, и все они сходятся в одном. Здесь ужасные условия, и выживают только самые суровые, так что слабаков здесь нет. В общем, если ты не возьмешься за голову и будешь плохо себя вести, я не пущу тебя в армию. Понял, не еет. Схватился за голову паренек. «Я исправлюсь, обещаю». Игнат прибыл на базу в Османской империи и оттуда сразу отправился на задание. Идти и спрашивать что-то в штабе не было никакого смысла, так как он уже получил все необходимые инструкции от командира своего отряда, и потому без лишних вопросов сразу перешел к делу. Тем более, впереди у него немало работы и надо успеть проделать все необходимые манипуляции до начала сражения. А оно может начаться в любой момент и в таком случае армии Российской империи будет довольно сложно удержать позиции. Как-никак, враг в этот раз хорошо подготовился и даже каким-то образом переманил на свою сторону бедуинов. Что османы пообещали воинам пустыни неизвестно, да и прибудут они не в полном составе, но разведка утверждает, что так и есть. «А ты куда собрался?» — окликнул Игната местный прапор, когда тот пытался зайти в ангар и забрать навороченный квадроцикл. «Я, вот, у меня бумажка от командира». Паренек протянул прапору документ, за что получил недоверчивый взгляд. «ГМ», — нахмурился мужик. «Серьезно, тут написано всего два слова, что ты являешься секретным оружием Российской империи. Это что значит, сам не знаю», — честно признался Игнат. «Но командир сказал, что я могу получить любое снаряжение. Вот черная печать, если что», — он указал на правый нижний угол документа, где действительно красовалась печать в виде злобного рогатого демона черного цвета. «Ну ладно, как скажешь», — пожал плечами прапор. «Тебе только квадроцикл нужен, или, может, еще оружие какое-то? Мне бы еще сопровождение выделить», — замялся тот. Командир сказал, «С этим проблем не будет. Мне надо, чтобы меня доставили в квадрата 13286». «Даже так», — нахмурился он. «Хорошо, я передам». Прошло буквально минут 15. Когда появился усиленный отряд специального назначения, бойцы с недоверием косились на паренька из демонов войны, но лишних вопросов не задавали. Просто им уже успели сообщить, из какого отряда этот странный некромант. Вскоре все они расселись по квадроциклам и рванули в сторону указанных координат, попрыгали на барханах, заглянули в оазис и там хорошенько напились прохладной чистой воды из родника, а спустя пару часов остановились у длинного безжизненного каньона. Дальше Игнат пошел в одиночку, приказав бойцам охранять периметр, и начал свои приготовления. Нанес на землю какие-то странные черные знаки, разбросал заранее приготовленные артефакты и кристаллы, соединил все это магической цепочкой и напитал всю конструкцию доброй дозой некротической энергии. На этом паренек отряхнулся от пыли, с улыбкой посмотрел на результаты своих трудов и, положив в карман специальный артефакт активации в виде камушка со страшными черными символами, отправился обратно в часть. И вот, с наступлением ночи взвыла сирена. Бойцы сразу похватали оружие, небо окрасилось яркими красками от трассирующих пулей ракет, загрохотали мощные взрывы. Из ангаров, лязгая гусеницами, лениво поползли тяжелые танки и сразу открыли огонь в сторону приближающегося противника. Артиллерийские установки в считанные минуты раскалились до красна, выпуская по врагу вагоны снарядов.